Глава третья. «Лето, зайчонок! Лето!» Катя стояла под дверью ванной комнаты их квартиры и прислушивалась, но там было тихо. Когда она сказала дочери, что той придется поехать на новогодние каникулы к отцу, то испугалась. Такой ураган эмоций полыхнул в глазах Леты. Девушка очень боялась, что будут слезы, истерика, но нет. Ее дочь не проронила ни слезинки. Вообще, за этот год дочь плакала только один раз, когда упала на танцах и вывихнула кисть руки. Но сейчас мать знала, что Лета ждет Новый год, опять ждет свое чудо, и долго не могла начать этот разговор. Да, она была в плохих отношениях с бывшим мужем. У нее были свои причины обижаться на него и не прощать. Но он отец Леты. Давно уехав жить и работать на север, он часто писал им, общался с дочерью по скайпу. А в этом году, вот сюрприз, решил Новый год встретить с родителями. «Катерина, ты же понимаешь, что не можешь запретить мне видеться с дочерью», — говорил он ей при очередном звонке. «Я ей не чужой человек. Конечно, у меня мало возможностей быть с ней рядом. Но я же ее не бросал. Это ты решила переехать в другой город?» «Да, она решила. Увезла дочь». И да, она не против, чтобы Лето общалась с отцом. Но как же ему объяснить, что именно Новый год — тот праздник, который девочка так сильно ждет и будет совсем не рада уехать из города? Все разговоры, все доводы и попытки объяснить, уговорить забрать Лету 2 числа ни к чему не привели. Он в своем праве и точка. А то, что дочь ждет своего рыцаря и надеется на встречу с ним... «Ха-ха-ха, какой мальчик!» Нашей дочери всего 10 лет. Катя, что за чушь? Да тут столько соседних пацанов. Она и думать забудет про какого-то Максима, которого уже черт знает сколько не видела. Екатерина сдалась. Ему не объяснить. А дочь разочаруется в матери. Но что она могла сделать? Тем более сейчас у нее было множество дел. И эти праздники пройдут в разъездах. Намечается крупная сделка, эксклюзивный договор с одним дизайнером, и если все получится, тогда ее магазин свадебных товаров превратится в очень дорогой салон. Да, этот год многое изменил. Даже не так. Прошлый Новый год и банка зеленого горошка перевернули жизнь Кати с ног на голову. Конечно, отъезд Летки на пару недель ей сильно развяжет руки. Но как сказать дочери, что все ее чаяния и надежды на такую долгожданную встречу? Ох, вот и откладывался этот разговор до последнего. А сегодня решила сказать, ждать дольше просто невозможно. Завтра, уже завтра приедет Виталик и заберет Летку, а через 4 дня — Новый год. Как бы Рыжова-старшая не боялась, что дочь будет плакать, она и предположить не могла, что все может быть гораздо хуже, потому что к слезам, истерике, укорам она была готова, а то, что происходит сейчас, Катерину откровенно пугало. После того, как сообщила, что этот Новый год дочь встретит с отцом в их родном городе, в ответ услышала только одну фразу. «Мам, я не хочу». Лето смотрела очень серьезно. «Почему именно Новый год?» И все. На любые объяснения Лето молчала. Чтобы мама не говорила, как бы ни пыталась объяснить и успокоить дочь. В ответ была только тишина. Молчала и слушала. В ее глазах можно было прочитать, как она разочарована, что это предательство. А еще там, в глубине зеленых омутов, плескалась боль. Когда у Кати закончились аргументы, и она замолчала, Лето просто развернулась и вышла из комнаты. Катерина же осталась стоять на кухне, в абсолютной тишине, и только вздрогнула от звука захлопнувшейся двери. И вот уже 2 час, как Лето не выходит из ванной, не отвечает на просьбы матери открыть дверь, не включает там воду. Не было слышно движения, не хлопали дверцы шкафчика. Просто тишина, как будто там никого и нет. Если бы у них в ванной было окно, Катя решила бы, что дочь сбежала, несмотря на то, что квартира на 2-м этаже. Она прислонилась лбом к закрытой двери и предприняла очередную попытку достучаться до дочери. «Лето, не молчи, пожалуйста, не молчи. Я знаю, что ты хотела увидеть Максима. Я знаю, какого чуда ты ждешь. Но мы же даже не знаем, в городе ли Геннадий с сыном. Не нужно так расстраиваться, Летка». Она замолчала, ожидая хоть какого-нибудь ответа. Но его не было. «Дочка, ну что ты от меня хочешь? Не могла я ему отказать. Просто права не имею». Я пыталась объяснить. Он не понял. Его не спасал снеговик. Он просто не понимает, что для нас значит Новый год. И он твой папа. «Лето, ну мне что, дверь нужно выбить, чтобы тебя оттуда выковырять?» Это был не первый раз, когда девушка вынуждена была признать, что ее дочь имеет твердый характер, не то что она сама. В то время как малышка ушла в глухую оборону, Катерина уже готова была начать плакать. Она не хотела отпускать ребенка на праздники. Она знала, как та будет переживать. Но вот так молчать... С закрытой дверью сложно справиться. Поэтому сейчас было так жутко. При покупке квартиры сразу было видно, как предыдущие хозяева любили свою жилплощадь. И как они любили дерево. Поэтому квартира им досталась конфетка. С паркетным полом и дубовыми дверьми. Да, даже в ванную. И вот сейчас Катя жалела, что не стала их менять. Хотя многие говорили ей, что они тяжело смотрятся в интерьере. Но на самом деле новой хозяйке все нравилось. И деревянные панели на нижней половине стены, и шелковые обои. Дорого, статусно. Новым хозяйкам очень мало где пришлось менять отделку стен. А двери они не трогали вовсе. «Рыжова Лета Витальевна, в последний раз прошу, выйди. Иначе иду звать соседа. Пусть приходит с топором и выносит эту дверь к чертовой матери». Буквально через минуту, щелкнув, открылся замок. И снова тишина. Приоткрыв дверь, Катя увидела свою дочь, сидящую на полу. Слез в глазах девочки не было, а комната выглядела так, будто в ней ничего не трогали. «Лета, ты что тут делаешь?» Она никак не могла понять, почему ребенок закрылся именно в ванной. «Идем в твою комнату. Хватит сидеть на кафеле». И пусть пол был теплый, но такое поведение ее дочери в 10 лет пугает. Это просто ненормально. Не став ждать, она развернулась и ушла, решив дать пространство ребенку. Еще нужно пойти и собрать вещи. Завтра будет не до этого. Главное, Лето не плачет и не делает глупости. А то, что закрылось, многие девочки так делают, когда их мечты рушат. Но почему именно ванная? У нее в комнате есть замок. Вот эта загадка так и осталась непонятной. В комнате дочери она сразу взялась за дело. Теплые вещи, домашние платья, майки, пижамы, штаны, колготки, носки. На автомате складывала одежду, а сама уже думала, что необходимо успеть сделать до Нового года на работе. Год назад, когда за несколько часов до полуночи Геннадий с Максимом привезли домой заплаканную усталую Лету, а та всеми правдами и неправдами уговорила их остаться встречать Новый год с ними. В итоге получился очень уютный праздник. Хотя это была немного странная ночь. Лето было счастливо. Катерина успокоилась. Максим мужественно терпел повышенное внимание со стороны девочки. А Геннадий? Он просто многое изменил в жизни Кати. После обязательных тостов и после совместной прогулки во дворе с запуском красивейших салютов, которые, к слову, мужчина достал из своей машины. Когда, вернувшись в квартиру, Лето увела Максима к себе в комнату, они с Геннадием как-то незаметно завели разговор про работу. Девушка рассказала, как открывала магазин, чем занимается и какие у нее планы. А он предложил ей помочь в развитии. Геннадий был хозяином крупной инвестиционной компании с хорошими связями и умением вести бизнес. Он за полчаса набросал ей план, расписал риски убытков, обозначил возможную прибыль и предложил попробовать с его поддержкой. Они проговорили не один час, сначала о делах, потом о детях. Тогда-то Катя и рассказала о том, как в 7 лет Лето на новогоднем утреннике искала своего рыцаря и как сильно переживала потом. Неизвестно, как именно к этому отнесся Геннадий, но он пообещал, что постарается сделать так, чтобы маленькая девочка имела возможность хоть иногда видеть своего героя. То ли это обещание не дало исчезнуть мужчине после праздников, то ли он и правда заинтересовался в проекте свадебного салона. Но клиентов в магазине прибавилось. И это было прекрасно. Лето не раз встречала Геннадия у мамы на работе, и он всегда передавал ей привет от Максима. Наверное, именно поэтому этот праздник Лето ждала с особым трепетом. Катерина потянулась за праздничным платьем дочери, когда та вошла в комнату. «Не надо, мам. Я его не хочу брать с собой». Катя растерянно оглянулась. Дочь стояла в дверях. Глаза потухшие, плечи опущены. Вся такая маленькая и хрупкая фигурка дочери больше всего сейчас напоминала бездушную сломанную куклу. «Почему нет? Мы же его специально покупали для Нового года». «Не возьму», — упрямо повторила дочь, и мать решила с ней не спорить. «Хорошо, пошли тогда с тобой пить чай». Однако пить чай Лето тоже не захотела. Сказала, что лучше ляжет спать. И это в 9 часов вечера. Но дочь настояла, а ранним утром приехал Виталий и забрал ее с собой. «Макс, давай не сегодня. Нам еще ехать 2 часа. Анна ждет, готовит. Пап, я быстро. Мне ну очень надо. Давай заедем». Если честно, Макс и сам не понимал, почему настаивает сделать крюк по городу. Он так же, как и Геннадий, хотел как можно быстрее добраться до уединенного дома и провести каникулы с отцом. Но, перебирая сегодня книги в поисках той самой, что давно хотел прочитать, о приключениях Черной Бороды, случайно наткнулся на Маленького Принца, книгу, которую ему бесконечное количество раз читал отец на ночь, самая любимая история, выученная почти наизусть. Поглаживая пальцем потрепанную обложку, парень вдруг совершенно неожиданно вспомнил маленькую девочку с огненными волосами. И ему очень захотелось поделиться с ней этой сказкой про принца, лиса, летчика и, конечно, розу. Макс не мог объяснить это желание даже самому себе. Ведь весь год, когда отец передавал ему привет от этой девчонки, он только досадливо морщил нос. Он совсем не хотел с ней встречаться. Хотя папа не раз предлагал ему съездить в магазин к Катерине, где он часто встречал Лету. Но Максу было совершенно неинтересно общаться с этой прилипчивой девочкой, которая каждый раз смотрела на него своими зелеными глазами. Он не понимал, почему ей нужно было постоянно дотрагиваться до него, и почему она каждый раз говорила, что он ее зимнее чудо. Что в нем такого чудесного? Но с тех пор, как лег снег и в городе стали зажигать праздничные гирлянды, Макс все чаще стал вспоминать маленькую девочку, которая, напуганная и уставшая, убегала от компании старших пацанов. Да еще как бежала, как пуля, легкая и очень быстрая. Вспоминал и то, как она потом цеплялась за его руку и дрожала. Он до сих пор помнит полные слез глаза, когда малышка уговаривала их с отцом остаться на праздник. Честно сказать, Максим тогда сильно удивился. Он не ожидал, что грозный Геннадий Максимович, который так ценит уединение, согласится остаться в доме малознакомых людей. Хотя в итоге праздник получился забавным. Неожиданно, но Максиму понравилось. Да, Катерину с дочерью он знал плохо, но с ними было уютно. Началось все с домашнего застолья. И пусть это были не те привычные блюда, что готовила обычно Анна, но они оказались не менее вкусными. Потом прогулка во дворе, где взрослые и дети все вместе лепили снеговиков, делали снежных ангелов в сугробах, пускали салюты. Было много смеха, и все кричали друг другу поздравления. А та война в снежки, когда толпа детей разных возрастов спланировала атаку и обстреляла всех взрослых. В ответ, казалось бы, взрослые и серьезные родители отлавливали маленьких бойцов и закидывали их в сугробы, чтобы остыли. Было шумно и весело. А еще было смешно наблюдать, как маленькое Лето с горящими глазами защищало его от любых нападок. Как гоняла она подружку Юлю, которая пыталась чаще других засыпать Максима снегом. Тогда многие взрослые заметили это. А ему было неожиданно приятно и совсем не стыдно, даже под понимающими взглядами отца. Позже, когда они вернулись в квартиру к гостеприимным хозяйкам, и отец с Катериной пошли ставить чайник, а Летка взяла его за руку и увела к себе в комнату, тоже было здорово. Необычно. Она познакомила его со всеми своими игрушками. Причем не просто познакомила, а рассказала про каждого свою историю. Куклы, пони, единороги, непонятно как затесавшиеся в их ряды фигурки солдатиков и самолеты. У каждого была своя судьба, а Лето была самой настоящей сказочницей. И потом, когда они пошли умываться в ванную, девочка показывала ему волшебство из мыла. Макс никогда в жизни так долго не возился с водой. Сначала, когда она смело взяла его за руки и начала закатывать ему рукава, он дернулся. Попытался, как всегда, скинуть с себя чужое прикосновение, но был остановлен тихим «Постой, я покажу тебе настоящее волшебство». и Макс замер. Стоял и смотрел, как девчонка осторожно подняла ему рукава вверх, как будто он сам не мог это сделать, а потом потянула его руки к умывальнику. «Давай», — соедини ладони чашечкой. Она говорила тихо, наверное, чтобы было более таинственно. «И держи их прямо под водой». «Да, вот так». И он послушно стоял и держал руки под краном, чувствовал, как упругая струя теплой воды бьется ему в ладони. Смотрел и не видел, как Лето берет какие-то пузыречки с разноцветными жидкостями внутри. В этот момент Макс, как завороженный, наблюдал за маленькими ручками с тонкими пальчиками, которые творили свое волшебство. Вот девочка капнула ему на ладони синюю жидкость, и вдруг густая голубая пена наполнила его ладони. Из следующей баночки срывается красная капля. И сначала розовые, а следом и фиолетовые пузыри растекаются по умывальнику. Они так увлеклись смешиванием цветов и большими упругими разноцветными пузырями, что не заметили, как пролетело время. Максим не обратил внимания, когда девчонка встала совсем близко, и что их руки постоянно касаются друг друга, что вся его майка намокла, а у Леты на голове время от времени оседает мыльная пена. Этот момент был наполнен настоящей магией. Да, сделанной при помощи рук, мыла и красок, но такого еще никто не делал для Максима. Ему было очень приятно получить такой подарок. Лето, маленькая девочка с большими глазами, тогда стала ему очень и очень близкой. Позже, когда Максим засыпал в царстве кукол, он уже не думал, что ему неприятно ее прикосновение. Ведь когда девочка обняла его и пожелала сказочных снов перед тем, как оставить в своей комнате, Макс не почувствовал обычного недовольства. Он просто радостно улыбнулся рыжей Юле. Но настало утро. Они с отцом уехали в свой дом. Вернувшись к учебе после новогодних каникул и встретившись с друзьями, Макс снова погрузился в свою жизнь. А приключения новогодней ночи остались там, в чужой квартире, в ванной с мыльными пузырями. Прошло время, и ему уже вовсе не хотелось встречаться с рыжей малявкой, общаться с ней. С чего отец вообще такое выдумал? Но вот сейчас, держа свою любимую книгу в руках, он вдруг остро почувствовал, что тоже хочет подарить немного волшебства. И пусть это лишь старая книга, но это история, которая всегда ему нравилась. И этим чудом, магией слова, он хотел поделиться с Летой, девочкой, которая верит в сказки. Поэтому он завернул книгу в обычную плотную бумагу, нарисовал на ней елочный шар и уже который раз принялся уговаривать отца. «Пап, на 5 минут. Я просто передам подарок, и мы уедем. Ну, пожалуйста». «Макс, что это за друг, которому именно сегодня необходимо отдать подарок? Почему так срочно?» «Да какой друг? Так, просто». Максим неожиданно смутился. «Ладно, неважно». Ну как объяснить то, что он и сам не мог понять? Но, видимо, отец что-то решил для себя, потому что спустя пару минут тишины он все-таки спросил. «Куда ехать-то?» «На улицу Механиков», — почти шепотом признался Максим. «Ты помнишь?» «Лето? Ты хочешь поздравить девчушку, с которой отказывался встретиться весь год?» Геннадий был немало удивлен. Его сын весь год избегал разговоров о случайных знакомых, которые появились в их налаженной жизни и внесли талику сумбура. Неожиданно для себя Геннадий стал помогать Катерине в ее бизнесе. Зачем? Да черт его знает. Но она умница, все быстро схватывала, и сейчас уже почти не нуждалась в помощи. Нет, у него не было к ней каких-то чувств. Он не рассматривал ее как возможную партнершу для эротических приключений и уж тем более не рассматривал ее как партнера в более серьезных отношениях. Скорее, это была дружба. Удивительно, как эта девушка и ее маленькая дочь легко вошли в его жизнь и заняли свой уголок в его сердце. Такие непохожие, крошечное Лето с огненными волосами, огромными глазами и очень изящной фигуркой, девочка, которая обещала вырасти в настоящую красавицу. И ее мама, яркая красивая шатенка с мягкими волосами, крупными чертами лица, сочными губами и легким характером, но с хорошей деловой хваткой. Жаль, что его сын пока не может оценить эту верность детского сердца. То, как малышка ждет встречи с ним, с какой надеждой каждый раз смотрит на него, Геннадия, при встрече, и спрашивает про Максима. Это настоящая любовь, Пусть детская, пока еще непонятная им обоим, но самая настоящая. Почему-то эта девчушка продолжает ждать встречи с его сыном. А Макс? Мальчишка просто не понимает. Да и малы они еще для понимания того, что происходит. Единственное, что понял Максим после той встречи, это необходимость быстро бегать. Геннадий вспомнил слова своего ребенка. «Пап, она такая малышка, а ее не смогли догнать взрослые пацаны. И я не догнал бы, если бы не позвал». Видно было, что мальчишке это совсем не понравилось. «Я хочу тоже стать сильнее и быстрее». Так его сын пошел заниматься легкой атлетикой. Развиваться так по всем направлениям, целеустремленности ему не занимать. И вот 31 декабря, они уже и так задерживаются. Анна обрывает телефон, а Максу приспичило подарок девчушке подарить. Конечно, Геннадий не против отвезти сына. Но он не может понять, почему именно сейчас возникла такая необходимость во встрече. Ведь весь год отказывался. А сегодня вдруг захотел увидеть эту девочку, так похожую на сказочного эльфа. «Ладно, Макс уговорил, но быстро. Слышишь, одна нога там, другая уже в машине. А то Анна нам уши накрутит». Тот бегом помчался за подарком, который он оставил на столе, пока ходил по их большой квартире за отцом, в попыхах уговаривая сделать крюк ради прихоти сына. Но это уже не важно. Главное, что согласие получено. Схватив книгу и быстро натянув куртку, мальчишка уже стоял у входной двери, пританцовывая от нетерпения. «Пап, ну где ты там? Я уже готов! Пап!» Геннадий Максимович вышел из своей комнаты и, тихо посмеиваясь над сыном, начал молча одеваться. «А то сейчас как скажет свое мнение о непостоянных рыцарях, и останется девчонка без долгожданной встречи». Макс постукивал ногой от нетерпения все время, пока они ехали на улицу Механиков, вряд ли сам осознавая это. Геннадий наблюдал за ребенком и гадал, что именно ждет его сын от этой встречи. Но, видя, как разгораются нетерпением глаза мальчишки, все сильнее с каждой минутой в дороге, то и сам вдруг понял, что хочет поздравить Катерину и Лету с наступающим праздником. Он остановил машину около торгового центра. «Макс, подожди меня тут, я на 5 минут». «Пап, ты куда? Мы же опаздываем!» Но отец уже захлопнул дверь и быстрым шагом пошел за подарками. Он точно знал, что хочет купить Катерине фарфоровую куклу в наряде невесты. Видел ее тут пару недель назад. И еще тогда подумал, как выгодно та бы смотрелась в витрине ее магазина. А Летке он хотел взять какую-то мягкую игрушку. Просто в знак внимания. Ведь не его подарок будет главным для этой малышки. Когда машина полчаса спустя подъехала к дому Леты, Максим неожиданно растерялся. «Пап, а ты тоже пойдешь?» Геннадий задумчиво смотрел на сына и тихо улыбался своим мыслям. «Нет, ребенок, это твоя идея, сам иди. Вот только передай от меня подарок, и давай недолго там». Макс как-то затравленно посмотрел на окна дома, передернул плечами. Опять посмотрел на отца. «Иди, иди, не тяни время, нам еще до дома ехать». Вот так, не оставив сыну и шанса отвертеться от его же идеи, Геннадий наблюдал, как парень глубоко вздохнул, а потом уверенно расправил плечи, взял подарки и решительным шагом пошел к подъезду. Только открыв окно, крикнул сыну. «13-я квартира!» Вовремя отец напомнил Максу номер квартиры, потому что при всей видимой решительности тот совсем забыл, где именно живут Лета с матерью. Неопределенно махнув головой, сын скрылся в подъезде. Первый этаж, второй, вот и нужный номер. Вытерев влажную ладонь от джинсы, он нажал на звонок. «Максим?» Открыв дверь, Катерина была удивлена, увидев гостя, и не скрыла этого. «Ты как тут?» «Здравствуйте. А я вот...» Макс протянул пакет с подарками от отца. «С Новым годом вас! Это папа вам передал». Катя с недоумением смотрела то на пакет, то на мальчишку, и снова на пакет в его руках. А в голове билась испуганная мысль. «Лето никогда мне этого не простит». «Ты проходи». «Нет-нет, я на минуту. Лету позовите, пожалуйста». «Ох, а...» Катя понимала, что неспроста у парня на щеках вспыхнул румянец и в полной мере осознавала, чего ему стоит стоять тут и не сбежать вниз по лестнице. Но вот помочь парню не могла. «Ее нет, Максим». «Как это нет? Новый год же скоро. Голос парня дрогнул, но тем не менее от мальчишки исходила твердая уверенность в том, что лето все непременно должна быть здесь, дома, ждать его. Как будто по-другому и быть не могло. И не было бы, если бы не Виталик. Она уехала с отцом в наш родной город. Ну, знаешь, встретиться со старыми друзьями, повеселиться, навестить бабушку с дедом. Что толкнуло ее сказать именно так? Зачем она сейчас соврала этому парнишке? Какие друзья? Лето там не была уже почти 4 года. Уезжать и вовсе не хотела. Но, глядя сейчас на Максима, такого уверенного, что ее дочь только и делает, что ждет встречи с ним, она поймала себя на мысли, что сделала все правильно. Ему нужен этот щелчок по носу, чтобы не думал, что он центр вселенной. «А ты что-то хотел ей передать?» «Хотел ли он передать?» «Нет, он хотел увидеть девочку с удивительными глазами и длинными волосами, в которых живет огонь. Он хотел видеть, как вспыхнет радость на ее лице, когда он отдаст свой подарок. Но передать?» «Нет. Как оказалось, он хотел не просто подарить подарок. Он хотел опять увидеть тот взгляд и почувствовать, как маленькая мягкая ладошка аккуратно дотронется до его руки. А она уехала к друзьям. «У вас есть ручка? Я не успел подписать подарок». «Ага, не успел, как же. Макс и не собирался его подписывать. Он хотел сам отдать любимую книгу в руки рыжей девчонке. Подожди, я сейчас. И зайди уже в дом». Катерина быстро прошла по коридору и скрылась в одной из комнат, чтобы уже через минуту вернуться с ручкой. «Вот, держи». Катя стояла и смотрела, как парнишка что-то старательно выводит на подарке, завернутом в обычную бумагу. «Вот, отдайте ей, как приедет. И с Новым годом вас!» Почти грубо Макс вручил девушке подарок для Леты и тут же сбежал, закрывая дверь. Она не удержалась и посмотрела, что же там написано. «Любопытство? Ну, конечно, да». Выведенная аккуратным округлым почерком, через всю широкую страницу подарка шла надпись. «Это не вещь, но это то чудо, которое я могу подарить тебе. Не скучай, вьюга». Катерина стиснула сверток в руках и зажмурилась. «Как? Ну как теперь смотреть в глаза дочери, когда та узнает, что Максим приходил к ней, а ее тут не было? Только бы Летка смогла простить. Только бы поняла, что это не вина матери, а просто так сложились обстоятельства. Но ведь дочери будет абсолютно все равно на все отговорки. Как проявить понимание ребенку, душа которого ждала праздника, а этот праздник случился без нее? Остается только надеяться, что это был не последний шанс на их встречу».